Глава 9. Лето в работе промелькнуло незаметно. В начале августа был первый утренник, побивший летние цветы, разведенные Анной Федоровной в новом садике. Это ничтожное обстоятельство всех огорчило, напомнив о суровом климате. Короткое северное лето уже кончалось. «Это черт знает, что такое!» — ворчал Сережа. «Так жить нельзя! Точно в каком-нибудь погребе!» Но еще хуже было осеннее ненастье, которое наводило на всех озлобленную тоску. Хохлушка даже плакала втихомолку, припоминая свою благословенную Малороссию, где осень так хороша. Княжна и Настасья Яковлевна давно уже были готовы к отъезду, но откладывали день за днем. Им точно было совестно покинуть товарищей. Большое оживление внесло в жизнь колонии знакомство с земским врачом Потаповым, который теперь часто завертывал в красный куст. Это был плотный, толстый, всегда улыбавшийся господин лет 30. Он всегда чувствовал себя прекрасно и любил побалагурить. Особенно были рады его приезду приисковые дамы, потому что у каждой находилась к этому времени какая-нибудь серьезная болезнь, требовавшая немедленной помощи. «Дайте мне самому-то умереть спокойно», — упрашивал доктор с комической серьезностью. «Я уверен, что именно я развожу болезни. Без меня здоровы, а стоит мне приехать, и пошла писать губерния. Помилосердствуйте, господа хорошие, пожалейте живого человека». Иногда с доктором приезжала его своячница, молодая девушка из Бестужевок. Сережа как-то сразу не взлюбил ученую девицу, которая знала все ученые слова. По наружности это была типичная сибирячка с приподнятыми скулами, мягким татарским носом и чуть заметно поставленными косо глазами. Девица была решительная, как все сибирячки, и сама правила тройкой, как хороший ямщик. Звали ее Прасковьей Антонной. К числу ее достоинств, между прочим, принадлежало то, что она недурно пела малороссийские песни, чем сразу купила хохлушку Анну Федоровну, слушавшую ее со слезами на глазах. Доктор занимался немножко археологией, и эта страстишка служила источником вышучивания. Вообще эти новые люди как-то сразу сделались своими и чувствовали себя на прииске дома. «Егор Егорыч, поступайте в нашу компанию членом», — предлагал доктор Акаемов. «Не пожалеете». «А позвольте узнать, что я буду у вас делать?» «Лечить». «Я это и так обязан делать. А, впрочем, отчего же и не быть членом? Я могу сделать взнос». «У нас взносы зарабатываются, и вы должны заработать свои 100 рублей практикой на прииске». «Вот это мило! Что же, я нарочно должен создавать разные болезни? А, впрочем, как знаете». Доктор соглашался обыкновенно на все и даже спрашивал своих пациенток, какое им лекарство прописать. Вот своячница — та другое дело. На предложение Акаемова поступить в члены компании она отрицательно покачала головой. «Сначала нужно посмотреть, что у вас выйдет», — объяснила она. «Ад вымощен добрыми намерениями. Мне кажется, что в вашем предприятии больше поэзии, чем действительности. А мы, сибиряки, страдаем недоверчивостью». «А вы боитесь поэзии?» — иронически спрашивал Сережа. «А вы из запоздалых эстетиков?» «Это не ответ. Впрочем, у всякого барона своя фантазия. Эти маленькие пикировки оживляли все общество, и все были рады, когда на прииске появлялась бойкая сибирячка. Скоро завязалось и другое знакомство. Акаемов ездил в Солгу проведать Крестникова и на дороге познакомился с отцом Марком и его дочерьми. Гимназистки, видимо, много наслышались о красном кусте и засыпали вопросами. «Если вас интересует, приезжайте и посмотрите», — пригласил Акаемов. Любопытные молодые особы были очень рады и приехали через несколько дней в сопровождении брата, сельского учителя. Еще раньше они познакомились с Крестниковым и рассказали про него какие-то смешные истории. Он теперь спал не иначе, как привязав к ноге аркан от своей лошади. Потом башкиры украли у него шляпу, и он должен был ходить с непокрытой головой и так далее. Одну поповну звали Капочкой, другую — Лидочкой. Они не блестели красотой, но были такие веселые, свеженькие, говорливые. — Пожалуйста, ты их займи, — попросила Каемов Сережу. — Этого еще не доставало. Дочери попа. Это предрассудок. Девушки очень хорошенькие и умненькие. От скуки Сережа был рад заняться и поповными, и ломался совершенно по необъяснимой причине. Потом явился еще знакомый, сельский учитель из Челкана. Он приехал с отцом Аркадием по делу. Именно на прииске устраивалась кузница, а хороших кузнецов не было. Отец Аркадий когда-то сам работал в кузнице, когда был сельским учителем, а потом передал все своему преемнику. Нанятые на прииск кузнецы заковали сразу двух лошадей, и Акаемов обратился за советом к отцу Аркадию, который и явился вместе с учителем. Он снял свою ряску, надел татарский азям, спрятал волосы за воротник и сам принялся за работу. Хромавшие лошади были поставлены в станок и раскованы. «Эх вы, кузнецы!» — пенял отец Аркадий неумелым кузнецам. «Вам без ногих щенков ковать, а не лошадей! Ну-ка, Ваня, поворачивайся!» Учитель Ваня именно не умел поворачиваться. Это был довольно мрачный субъект и совсем не охотник до разговоров. Вот кузнечная работа — другое дело. У Вани летели из-под молота искры дождем, и он точно разговаривал со своим молотом. Летом он обыкновенно работал в кузнице и порядочно знал свое дело, а кузнец в деревне — лицо большое. Ваня давно интересовался, что делается в красном кусту, но не решался приехать посмотреть. А тут все вышло как-то само собой, и знакомство завязалось. Серьезный и молчаливый Ваня как-то сразу прирос, как вырастает новый зуб, и его все полюбили. Казалось даже странным, что Вани не было, точно он куда-то уезжал и только что вернулся из поездки. Все так и звали его Ваней, даже княжна, отличавшаяся некоторой щепетильностью. А Ваня молчал и только улыбался. Все эти новые люди вносили с собой что-то новое, и вместе с тем Акаемов не мог не чувствовать, что все они в большей или меньшей мере не доверяют ему, то есть его предприятиям. Может быть, сказывалась сибирская недоверчивость, а может быть и присущая каждому русскому человеку косность. Акаемова радовало одно уже то, что все они интересовались его делом и внимательно к нему присматривались. Во всяком случае, завязывались живые сношения с местными людьми, что Акаемов особенно ценил. Ведь придется все-таки жить с ними. Дело требовало все новых и новых людей. Было еще одно обстоятельство, которое говорило за эти новые знакомства. Раньше Акаемова очень смущал отъезд княжны и Настасьи Яковлевны, тем более что впереди предстояла тяжелая сибирская осень. он уже вперед переживал томящее ощущение пустоты. Сейчас это чувство сменилось спокойным сознанием, что эта пустота заместится другими элементами. Да, эти другие люди придут, они должны прийти. Княжна заметно приуныла и сама откладывала отъезд день за днем. Положим, она ехала не навсегда, но все-таки ей уже вперед делалось жаль оставлять красный куст. Настасья Яковлевна молчала, ничем не выдавая своего настроения. — Вы, конечно, сюда больше не вернетесь? — спрашивал ее Окаемов накануне отъезда. — Зачем? Она сделала вопрос так просто, что Окаемову сделалось совестно за свою бестактность. Конечно, она не приедет. Смешно об этом спрашивать. «Мне сейчас как-то даже странно возвращаться к родным в Москву», — заговорила Настасья Яковлевна, прерывая паузу. «Я приеду туда почти чужой. Что же вам мешает оставаться здесь, то есть вернуться? Все мы будем этому рады». «Я сказала не к этому, Василий Тимофеевич. И без того я считаю себя слишком много обязанной вам. Я встретила такой сердечный братский прием. Об этом даже не стоит говорить, Настасья Яковлевна. Разве вы сами могли бы поступить иначе? Все к вам так привыкли, полюбили». Этим разговор и кончился. Окаемов волновался и старался всеми силами не выдать себя. Что же тут можно было говорить? Оставалась одна надежда на княжну, которая в Москве будет видеться с Настасьей Яковлевной. — Мне уже не хочется уезжать, — говорила она со слезами на глазах. — Я уже не знаю сама, что делаю. — Ничего, ничего, поезжайте. А по первому пути я сам приеду за вами, — успокаивал ее Окаемов. «Мама так будет рада вас видеть, вы ей все расскажете. У меня тоже есть кое-какие дела в Москве». Утром, в день отъезда, Окаемов отправился на прииск посмотреть на работы. На дороге он встретил Настасью Яковлевну. Ему показалось, что она ждала его. «Вам что-нибудь нужно сказать мне, Настасья Яковлевна?» «Нет, ничего». «У вас такое бледное лицо. Вы плохо спали?» Она ничего не ответила, а только опустила голову. Они пошли рядом. «Вы получили какое-нибудь неприятное известие?» — спрашивала Каемов с участием. «Нет». Она остановилась и посмотрела на него умоляющими глазами. А Каемов почувствовал, что у него не стало воздуха в груди. И голова начинает кружиться. «Послушайте, Настасья Яковлевна, это было совсем не то, что он хотел сказать. Продолжением этой фразы было то, что он взял ее за руку. Настасья Яковлевна, может быть, я ошибаюсь?» И это было не то. И вдобавок глупо. Она шла рядом с ним, не поднимая головы, а Окаемов чувствовал, как бьется у него сердце в груди. «Вы вернетесь. Вы должны вернуться», — заговорил он сдавленным голосом. «Ах, совсем не то. Я сам приеду в Москву, да. Скажите мне одно. Могу я вас видеть там?» Ответом был взгляд, полный укора. Опять бестактно. Они сделали несколько шагов молча. «Я не знаю, что со мной делается», — прошептала она, — «но мне так хорошо, хорошо и грустно, и хочется смеяться и плакать. Я не знаю даже, зачем я еду в Москву». Он посмотрел ей в лицо и прошептал: «Милая, милая». Она взяла свою руку и замедлила шаги, точно хотела что-то остановить, удержать. Он испугался собственной смелости и чувствовал только, как кровь стучит в голове. «Может быть, мне показалось, — заговорил он, с трудом набирая воздух, — я могу ошибаться». Она сама взяла его руку и молча ее пожала. Путешественницы уехали сейчас после завтрака. Все вышли на улицу провожать их. Накрапывал назойливый мелкий дождь. Княжна несколько раз оборачивалась и махала белым платком. А Каёмов стоял без шляпы и чувствовал непреодолимую потребность догнать быстро катившийся экипаж, что-то сказать, пожать руку, скорее всего, в последний раз. «О, милая, милая!» — шептали его губы без звука.